царство и столица Дашаратхи. Часть пятая. Сараю рекой, омываясь, довольством дышала держава обширная, славное царство Кошала, где выстроил некогда Ману, людей-прародитель, свой город престольный, Айотхью, величья обитель. 12 йоджинам был протяженностью равен тот город и улиц разбивкой божественной славен. На царском пути, увлажненном, чтоб не было пыли, охапки цветов ароматных разбросаны были. И царь Дашаратха, владетель столицы чудесной, ее возвеличил, как Индра свой город небесный. Порталы ворот городских, защищенных оружием, украшены были снаружи резным полукружьем. Какие искусники здесь пребывали, умельцы! На шумных базарах народ зазывали сидельцы. В том граде величия жили певцы из Магадхи. Возничие жили в том граде царя Дашаратхи, и были на башнях твердыни развешаны стяги. Ее защищали глубокие рвы и овраги, а если пришельцы недобрые в мыслях держали, им ядра булыжные в острых шипах угрожали. Столица средь манговых рощ, безмятежно покоясь, блистала, как дева, из листьев надевшая пояс. Там были несчетные кони, слоны и верблюды. Там были заморских товаров навалены груды. С дарами к царю Дашаратхи соседние раджи съезжались ему поклониться, как старшему младший. Дворцы и палаты искрились, подобно алмазам, как в райской столице, построенной тысячеглазым. Был сходен отчасти с узорчатой восьмиугольной доской для метания костей этот город престольный. Казалось, небесного царства единодержавец воздвигнул дворцы, где блистали созвездия красавиц. Сплошными рядами согласия и стройности ради на улицах ровных стояли дома в этом граде. Хранился у жителей города рис превосходный, что Шали зовется, и собран порою холодный. Амбары Айотхи ломились от белого шали. Там сахарный сок тростника в изобилье вкушали. Мриданги, литавры и вины в том граде прекрасном. Ценителей слух услаждали звучанием согласным. Так Божьего рая святые насельники жили за то, что они на земле, как отшельники, жили. В столице достойнейшие из мужей обитали. Они в безоружного недруга стрел не метали. Отважные лучники в цель, попадая по звуку, зазорным считали поднять на бессильного руку. Им были добычей могучие тигры и вепри, что яростным ревом будили дремучие дебри. Зверей убивали оружием или крепкой десницей, и каждый воитель владел боевой колесницей. Властитель Кашалы свой блеск увеличил старицей, гордясь многотысячным войском и царство столицы. Там были обители брахманов, знающих веды, наставников мудрых, ведущих с богами беседы. Там лучшие жили из дважды рожденных, послушных велению долга, мыслителей великодушных, родевших о жертвенном пламени, чтоб не угасло в него черпаком подливавших священное масло.